Хорошо, что у тебя ума хватило хотя бы не прятать его. Если его кто-то послал, а, скорее всего, это была милиция, они бы всех на уши поставили, если бы он исчез. А так, если нам повезло, могли и на пьяную драку списать. Но все равно, Семен, нельзя было такое скрывать. Если он что-то вынюхивал, значит, мы где-то наследили, дали кому-то повод для беспокойства. Мы чувствуем себя уверенно, а оказывается, уже 4 месяца нас кто-то пасет. Вот что! Тебе надо убраться из города. И тебе, химик, тоже. Сам я не могу уехать, поскольку я работник санатория, где совершено преступление. Я должен быть на месте, чтобы не вызвать подозрений. — А мне что делать? — подал голос Дамир. — Я купил путевку на 7 дней и всем вокруг объяснял, что у меня здесь дел как раз на неделю. Не могу же я через 3 дня уехать. С тобой я еще не решил. Вечером скажу. Давайте расходиться. Дождавшись, когда все уйдут, котик посидел, свернувшись клубочком на кровати и задумчиво раздирая на мелкие клочки лист с заботливо вычерченной и заполненной цифрами пулькой на случай, если бы в номер кто-то вошел. Потом достал из нагрудного кармана яркой свободной куртки радиотелефон, выдвинул радиоантенну. — Мне нужно кое-что обсудить, — произнес он. — Не сейчас, позже, — донеслось в ответ. 25-летний Александр Казаков по кличке Химик уезжать из города не хотел. Он боялся, что Вера Денисова начнет его искать, и кто знает, к чему это может привести. Не объяснять же ей про убийство. С Верочкой он познакомился год назад, когда пришел на практику в школу преподавать химию и биологию. На первых порах он не обратил на нее внимания, даже не подозревая, какой острый интерес к взрослой жизни таился за этим невинным ангельским личиком. Саша и опомниться не успел, как консультации по химии в пустом классе после уроков стали ежедневными. Демонстрация коленок все более откровенной, запах духов — вызывающим. Верочка оказалась девчонкой целеустремленной и, влюбившись в Сашу, твердо доводила дело до конца, не стесняясь ни быть навязчивой, ни казаться распущенной. Казаков несколько недель присматривался к ней, оценивая внешние данные, остроту и неординарность мышления, готовность к сексуальной свободе, после чего сыграл ва-банк. — Вера! — страдальческим голосом сказал он, сделав грустные глаза. — Я тебя люблю. Но тот мир, в котором мы живем, нас не поймет. Тебе только 13 лет. А мне уже 24. Если мы станем по-настоящему близки, меня посадят в тюрьму. Ты это понимаешь? — Ерунда какая! — легкомысленно заявила прелестное дитя. — Я уже давно не девушка. Мы с 5 класса в ромашку играем. Это развязало химику руки. Иметь для съемок категории «В» постоянную девицу было куда безопаснее, чем каждый раз подбирать новую. По категории А проходили взрослые женщины. Далеко не все из них были проститутками, но молчали все. С нимфетками всегда было и сложнее, и опаснее. Вера оказалась для Казакова блестящей находкой, особенно после того, как он сочинил для нее легенду о побеге за границу, для которого надо было накопить денег. Его безмерно удивляло, что такая умная и незаурядная девочка могла поверить в подобную чушь. Одно время он начал даже подозревать, что она только прикидывается доверчивой. Но все сомнения рассеялись однажды вечером, когда они с Верой коротали время у него дома. «Можно в следующий раз поехать к нам на дачу». «Но я не люблю там бывать», — сказала Вера. С тех пор, как Лиля уехала, мне там грустно. — Лиля — это кто? — спросил химик, поудобнее устраиваясь на подушке. — Лиля — дедушкина любовница, на 40 лет моложе его. Ух, как дед ее любил! Она завистливо вздохнула. По нескольку раз в год возил ее за границу, то на модный курорт, то музеи какие-нибудь смотреть. Она как-то обмолвилась, что хотела бы увидеть настоящий английский парк. Так он ее специально в Англию повез. Лилия веселая была и очень добрая. Дед ей купил квартиру, но ей на даче гораздо больше нравилось. Целыми днями могла сидеть на крыльце и смотреть на деревья. Потом дед ее замуж выдал за какого-то фермача, и она с ним в Вену уехала. Перед отъездом попросила меня съездить с ней на дачу, бродила по саду, каждое дерево погладила и плакала ужасно. Она говорила, что время, прожитое с моим дедом, было самым лучшим в ее жизни. Когда я приезжаю на дачу, я всегда вспоминаю, как она тогда плакала, поэтому мне и грустно там. — А чего ж твой дед на ней сам не женился? — Ты что? — Вера приподнялась с подушки и удивленно уставилась на химик. — А бабушка? — Он с ней разводиться не собирается. — Она не просто из обеспеченной семьи, — подумал тогда химик. — В этой семье столько денег, что у них уже другое восприятие жизни. Для них поездка в Рим или Париж — то же самое, что для меня поездка в Харьков или Омск. Неудивительно, что она мне верит. Подумаешь, делов-то, уехать за границу. Интересно, а кто такой ее дедуля? —